Глава 43. На службе у фон Гатки появляется фон Хлипки. В бессильной ярости фон Гатки ударил по своему отражению в огромном зеркале. Зеркалу хоть бы хны. А кулачок, естественно, вдребезги. Но ярость фон Гатки не уменьшилась, а наоборот увеличилась в 2,5 раза. Если вы помните, господин Оберфобер Гогердрам Хамшнапсфюрер путал правое и левое. И вот вместо левой ручки черная перчаточка пустил в ход правую, белая перчаточка, и искалечил ее не перчаточку, конечно, а ручку. «Как же я теперь буду есть?» — в ужасной тревоге подумал он. «Я же не умею есть левой. А может, я разбил именно левую ручку? Как бы узнать?» Внезапно он со страшным испугом обнаружил, что путает не только правое и левое, но и черное и белое. В голове у него все перемешалось. Ничего он не мог понять. Его тут же отвезли в госпиталь, сразу же положили на операционный стол. Пришлось ему не столу, а фон Гатке стонать и ругаться от диких болей. Новый его адъютант прежний угодил в тюрьму, потому что подал своему господину вместо ложки вилку. Молоденький офицерик фон Хлипке по дороге из госпиталя сказал: «В следующий раз, господин Оберфобер Гогердрамхам Шнапсфюрер, когда вами овладеет бессильная ярость, обращайтесь ко мне. Я вдарю по зеркалу, я разобью свой кулак, ваш кулачок дороже вам и командованию, чем мой». «Не понимаю», — признался фон Гатке с тоской и любовью, глядя на искалеченную руку в тяжелой гипсовой повязке. «Не понимаю и не соображаю. О чем ты болтаешь?» «Когда вами овладеет бессильная ярость», — услужливо и торопливо повторил фон Хлипке, «вы подбегаете к зеркалу, замахиваетесь своим драгоценным для вас и для командования кулачком, а я вдарю по зеркалу своим кулаком. У вас пройдет бессильная ярость, а кулак разобьется мой». «Но зато разобьется зеркало, но зато пройдет и бессильная ярость. Мозги у тебя варят неплохо», — поразмыслив, сказал фон Гатке. «Откуда ты такой взялся? Кто такой?» «Такой, на первый взгляд, приятный. Меня прислали из центр хаб-штаба по личному распоряжению барона Барана. Я очень услужлив. Я сделаю вашу жизнь почти райской. Мне это не трудно, ведь вы для меня почти бог». «Ну, это ты, хе-хе, загнул. А вот как я буду есть, отвечай». «О, я вас прекрасно покормлю, дорогой мой господин, Оберфобер Гогердрамхам Шнапсфюрер». И действительно, фон Хлипке до того ловко кормил фон Гатке, что тому оставалось только рот открывать, жевать и глотать. Наевшись, он почувствовал себя куда лучше прежнего, с удовольствием переваривал обильную пищу, спросил почти ласково: «Где ты научился так прекрасно кормить?» «У нас была большая семья, а я в ней старший», — объяснил фон Хлипке. «И кормить всех братьев и сестер с ложечки пришлось мне. И вообще, в смысле услуг любимому начальству, я умею делать все, и даже больше. А если чего и не умею, то быстренько научусь». «Ты не сам попросился ко мне?» «Я бы никогда не осмелился, ведь вы для меня почти бог». Фон Хлипке склонился и доверительно прошептал: «Я приставлен к вам, чтобы следить за вами». «Цвайбилд!» — очень крепко выругался фон Гатке. «А на каком таком подозрении?» «Вам давно перестали доверять в центр хабштабе», — предельно ласково шептал фон Хлипке, в 3 погибели согнувшись в услужливом поклоне. «Особенно вам не доверяют с тех пор, как вы побывали у генерала Шитокрыта. Есть подозрение, что вы вступили с ним в предательскую сделку. Поговаривают, что в наличии не имеется нескольких штук гавриков». Драйбилд еще крепче выругался фон Гатке. «Вот мерзавцы! Еще что? Скоро состоится решение о том, чтобы отобрать у вас ваших гавриков и передать их более молодому и, пардоньте, более умному специалисту. Фюрбилд совсем крепко выругался фон Гатке. Это проделки барона Барана. Он всегда завидовал мне. А почему ты откровенен со мной? Ведь я могу предать тебя со всеми твоими фон хлипскими печенками, селезенками и почками. Вряд ли вы это сделаете. Фон Хлипкий еще ниже, еще услужливее склонился перед ним. Мне гораздо удобнее выдать вас, но я этого никогда не сделаю. Давайте работать вместе на зло барону Барану. Фон Гатке минут 14 посоображал и сказал: «С какой это стати я, старый, опытный, уважаемый, матерый, знаменитый шпион, выдающийся военный преступник и учитель шпионов, буду вступать в сделку с никому неизвестным молоденьким офицериком? И чем ты докажешь, что ты не жулик какой-нибудь?» «Тем, что буду служить вам изо всех моих сил. Ведь у вас никогда не было такого верного адъютанта. Мой предшественник, подумать только, осмелился подать вам вместо ложки вилку. О, это было ужасно! Я долго не мог понять, почему не могу зачерпнуть супа. А как я мог его зачерпнуть, если в руках у меня была вилка? Я никому никогда ни в чем не верил. И как не верить тебе, если тебя ко мне подослали?» «Вы все поймете, мой дорогой и любимый господин Обер-Фобер-Гогер-Драм-Хам-Шнапс-Фюрер, если учтете, что я служу еще и у генерала Шита-Крыта». От дикой растерянности фон Гатке сначала хихекнул, потом хмыкнул, затем крякнул и заорал: «Предатель! Но ведь вам это выгодно!» «Так ведь ты двойной предатель, ты бутерброд из предателей, центр хаб штабу ты предаешь Шита-Крыта, а ему предаешь центр хаб штаб. Почему бы тебе не быть и тройным предателем?» «А я и есть тройной предатель», — фон Хлипкий скромно опустил глаза. «Центр хаб штаб и генерала Шита-Крыта я предаю вам, хотя я во всем знаю меру, даже в предательстве. Я хочу действовать заодно с вами и только с вами. Учиться хочу у вас. Я не вижу в шпионском мире фигурки более достойной, чем вы. И я помогу вам, попавшему под подозрение. Короче говоря, Шита-Крыта подослал тебя в центр хаб-штаб, а барон Баран подослал тебя ко мне. Ваша проницательность не имеет границ». Фон Хлипке упал перед фон Гатке на колени. «Встань, встань!» — ласково предложил фон Гатке. «Что ты предлагаешь делать? Пока не знаю. Надо подумать». Думали они несколько дней. Фон Гатке до того привык и полюбил есть из рук фон Хлипке, что стал отказываться ездить на перевязку. Есть новым способом было легко и интересно. Зачем же лечить руку, если она не нужна? Постепенно фон Гатке привык к тому, что и думать за него стал фон Хлипке. Проще говоря, благодаря заботам фон Хлипке, фон Гатке совсем обленился. Это и стало причиной его дальнейших несчастий. Незаметно для себя господин Обер-Фобер Гогер Драмхам Шнапсфюрер совершенно забыл, в каком он находится положении. А положение его было наисерьезнейшее. С одной стороны, его допекал генерал Шита-Крыта, грозя выдать его центр хаб-штабу. С другой стороны, в центр хаб-штабе все чаще и чаще распространяли слухи о том, что фон Гатке готовится почетная спиртизация. Однажды, а именно в тот день, когда у фон Гатке сняли гипсовую повязку с кулачка, он как бы очнулся и впервые за последнее время поел сам, один, самостоятельно. Есть было очень неудобно и даже невкусно. Он не столько поел, сколько устал. Весь выпачкался в еде, зато головка его вдруг заработала. Фон Гатке прислушался и стал ждать, когда в нее придет мысль. Мысль долго не приходила, она застряла где-то в левом ухе. Но фон Гатке уже сел в машину и приказал вести себя в центр хаб-штаб. Не головкой еще, а всем остальным организмикам он ощущал старую истину: «Не жди, когда тебя предадут, предавай сам». Хорошо, прекрасно кормил его фон Хлипке, но пора его предать.